Космические основы красоты. Пробудив желание к красоте беспредельности во всем, человечество пойдет без оглядки. Только величие космоса устремит дух к недостижимым высотам. Беспредельность. Что же постигает во Вселенной духовный взор? Материя для него так же божественна, как и дух. Оба они рассматриваются как два полюса одного и того же явления – субъективный и объективный, или как два аспекта Абсолюта, что друг друга дополняют и способствуют совершенствованию. Существует только один принцип – дух-материя, материя-дух, квинтэссенция которого – Абсолют – есть единственная реальность. Если исходить индуктивно из сущности природы, тогда все есть материя, или сгущение духа в разных степенях вибрации. Исходя дедуктивно, то есть из беспредельного, все – дух. На самом деле то, что люди понимают как материю, есть лишь поля энергии различной плотности и интенсивности, и эта энергия, в конце концов, сводится к непостижимому духоматериальному первоначалу. К великой тайне тайн, поле проявления которой есть беспредельность. Так, понимая земную материю, мы придаем ей новую, возвышенную космическую значимость. Но с другой стороны, нельзя представить и дух как чисто нематериальную, отвлеченную сущность. Дух – несравнимо тонкая, лучезарная огненная энергия, представляемая Востоком как светоносная материя. Каждая человеческая монада и каждая духовная искра есть частичное проявление высшей божественной энергии, единого и вечного огня Духа, который и есть сущность всего бытия. Вся жизнь от малейших пылинок до неисчислимых величин объята и насыщена космическим огнем в разных степенях и формах проявления и осознания. И можно считать, что вся Вселенная дышит и живет огнем. Именно этот огонь Духа и есть активное, творческое, мыслящее проявление неведомого первоначала во Вселенной. Оно и ведет все сущее по пути эволюции. Потому мы и не должны забыть, хотя земная материя имеет весьма важное значение, но лишь дух дает ей истинную, сокровенную значимость. Материя без духа слепа. Огонь духа ее оживотворяет и освещает, делает ее сознательной и гармоничной. Дух также облекает материю в красоту. И чем больше насыщенности огнем духа, тем больше красоты. Поэтому красота физических явлений есть не только вопрос формы, как это утверждает формальная эстетика, но красота есть гармонический результат некоторого имманентного, целесообразного содержания. Таким образом, физическая красота есть в сущности динамическая, не статически готовая красота, как это нам кажется, ибо она образуется и расцветает под влиянием некоторых скрытых тенденций, так же, как и чисто духовная или красота высшего начала в нас, есть результат внутренних борений и устремлений. Говоря словами Владимира Соловьева, «красота – преображение материи через воплощение в ней другого, сверхматериального начала». Критерием эстетического достоинства, таким образом, является наиболее законченное и многостороннее воплощение этого идеального момента в данном материале. Теперь понятно, отчего то явление нам кажется прекраснее, где это идеальное содержание вспыхивает ярче всего, например, в одухотворенном человеческом лице. Таким образом, истинной основой красоты является духовное начало. Красота есть манифестация божественного огня Духа в явленной материи, и лишь степени имманентности высшего начала в явлениях дают ему красоту. Вечный огонь и является тем чудом, что груды хаоса превращает в гармонические созидания. Разрозненные атомы объединяют в живой организм. что тускло тлеющим сознанием дает, в конце концов, расцвести в серебристые лотосы озарения. В таком имманентном, сокровенном свете раскрывается красота просветленному духовному взору. Для того, кто подходит ко всему с пониманием в сердце, даже кажущееся некрасивым приобретает более глубокий смысл, так как все обнимает истина, а все, данное в гранях абсолютно истинного, есть и прекрасное, конечно, в различных долях и шкалах проявления, начиная с проблесков красоты в грубоматериальном и кончая бесподобными светозарными далями чисто духовного. Его взору нет вещей, есть лишь она, красота. Если посмотреть с вершины, все человеческие релятивные изменения исчезают. Есть лишь пламень или вибрации различной тонкости и различной ясности. Есть лишь поток вечно прекрасного, переливающийся из одного русла в другое, переплетающийся с одного комплекса атомов в другой. Каждая капля океана дает свою радугу, потому как прекрасно сияние космоса. Листы сада М. Так, через осознанную красоту мы можем проникнуть в истинные глубины космического познания. Обладать космическим сознанием значит и обладать сознанием космической красоты. Такому человеку в красоте озаряется беспредельность. Просветленное сознание стремится постичь эту красоту беспредельности как абсолютный закон гармонии, или, лучше говоря, необъятный гармонический божественный план, который космический закон начертал от века и постепенно продолжает реализовывать, проявляя себя во времени и пространстве. Созерцая этот космический план красоты, можем сказать, что Бог геометризирует, или что Он компонирует и при том же исполняет Сам эту симфонию, безначальную и бесконечную. Сущность этого плана – эволюция, потому божественный план можно определить как план развития беспредельной красоты. Так как абсолютное совершенство и красота есть конечный идеал всех существ, всех микрокосмов и макрокосмов, то, реализуя этот план, вечное начало имманентно ведет все существа во Вселенной к наиболее полному и идеальному совершенству красоты. Другими словами, к проявлению огня Божественного Духа в каждом индивидууме, по мере раскрытия его сознания и пламени устремления в нем. Красота есть стремление каждого существа становиться все прекраснее, все более совершенным в красоте. Каждый цветок стремится выразить себя в наиболее красивой форме и вместе с тем созидать и украшать святыню Вселенной, сотрудничать с планом прекрасного. Каждый раскрывающийся цветок инстинктивно сознает, что он несет сокровище для созидания храма Вселенной. Таким образом, инстинкт цветка является мыслью Божьей. Растения, так же как и животные, живут жизнью коллективного инстинкта, и то, что отдельный цветок не в состоянии полностью проявить в течение своей жизни, то он проявляет, продолжая жизнь в коллективном существовании своего вида. И цель коллективного сознания вида – дорасти до экземпляра совершенной красоты, как в наружной форме, так и внутренне, дабы подняться на высшую ступень эволюции. Поднятие по ступеням эволюции значит восхождение по ступеням бесконечного божественного плана, устремление через неисчислимые формы и возможности гармонизации в прекрасную беспредельность. По этим ступеням восходит материя, доходя до границы духа. По этим ступеням инстинктивно идет все минеральное, растительное и животное царство, пока не озарится в человеческом сознании. Но по ним поднимается и человек, как сознательный проявитель божественного огня на Земле, как высшее достижение на космической шкале красоты. Или, как сказано в древнем учении Каббале, суждено камню стать растением, растению – животным, животному – человеком, человеку – духом, духу же – Богом. искра Божественного Духа вновь и вновь должна возвратиться на путь земных испытаний, радостей и страданий, чтобы в совершенстве выучить все заданное ей, чтобы очиститься в огненном горниле жизни, чтобы вырастить невзрачное зерно свое в чудесный пламенный цветок. Так Дух, осветивший своим пребыванием тело, должен постепенными вечными усилиями своими все грубоматериальные проявления в себе и в окружающем преобразить в наиболее тончайшие светоносные. Ибо космическая цель его существования устремится к самым абсолютным звучаниям и сверканиям, к самым безбрежным высотам бытия. Так эволюцию мы можем представить как бесконечную трансмутацию и гармонизацию материи, а с другой стороны, как постепенное раскрытие сознания, как расцветание Духа во всей его необъятной красоте. Наконец наступает время, когда человек начинает сознательно воспринимать план, когда он осознает свою связь с дальними мирами, как сферами высших огненных озарений и духотворчества, когда он осознает всю Вселенную как космическое братство и стремится сотрудничать с планом эволюции, отдавая всего себя на благо человечества и всего сущего. И, наконец, стремится к тому, чтобы весь мир когда-нибудь стал небесным царством, царством прекрасного. Тогда осуществляется высшая красота, какую человек может достичь в пределах нашей планеты. Это соответствие личного духа с общим мировым благом и составляет красоту космоса. Листы сада М. Именно такая космически осознанная красота, введенная в грани беспредельного, где каждое малейшее проявление красоты стремится включить в цепь большой красоты, красоты духовной, где каждая искра есть лишь частица великого безмерного огня, такое сознание красоты может спасти человека, освободить его от всех тягостей мира, омыть и сжечь в нем все засорения самости, раскрыть в его духе божественную сущность и преисполнить его сознание светом, доселе незримым. Для такого именно сознание и истинное искусство является претворителем и возродителем духа. В нем чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Теперь понятно, отчего Николай Константинович Рерих увещевает повторять красоту как вечернюю и утреннюю молитву, отчего учение живой этики указывает произносить слово «красота» с сокровенным чувством. «Тверди, красота, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного». Листы сада М.